В. Настаивать на том, чтобы она немедленно все это сняла и не безобразила себя. Мужчины из южных республик почти все без исключений твердо отдают предпочтение последнему решению, считая это не только своим правом, но и долгом. Мужчины не из южных республик. Близкие вам женщины воспитаны не по канонам ислама. Я понимаю, в вашем сознании это ваша жена, ваша подруга и ваша дочь. Но я не уверен, что они считают себя вашей собственностью. И что значит безобразить себя? У вас могут быть разные вкусы, и не очевидно, что ваш лучше. Не надо быть таким категоричным. Мой выбор всегда только первый. Все остальное – интервенция, которая рано или поздно получит достойный отпор. Могут ли быть исключения? Могут. Например, ваша жена – совершенно забитый вами человек. Другой вариант – ваша супруга изображает сцену из игры «Ты мой повелитель». Это хороший супружеский спектакль, но здесь требуется повелитель сильный, может быть даже суровый, но никогда не грубый, иначе эта сцена мгновенно сменяется на «погляди лучше на себя». Ситуация вторая. У близкого вам человека, жена, сестра, дочь, появилась подруга, которая вам активно не нравится. Она увлекается астрологией, хиромантией, мистикой и прочей эзотерической чепухой, чем и привязала к себе жену. На ваш взгляд, она не умна и бесцеремонна, она курит, у нее дурные привычки и неправильный образ жизни. Выражение «эзотерическая чепуха» не принадлежит автору этой книги и не отображает его взглядов. Будете ли вы скрывать свое отношение к ней? Разрешите ли вы себе отваживать ее от дома, например? А. Высказываться о ней, используя все образные возможности русского языка. Б. Забывать передать жене о том, что звонила подруга и просила позвонить ей. В. Когда-то вести себя невежливо в отношении этой подруги, беседовать с ней подчеркнуто сухо и неприязненно. Считаете ли возможным в крайнем случае поставить ультиматум «или я, или она»? Многое зависит от ваших отношений с женой и отношения подруги жены к вам. Если эта подруга к вам относится пусть без особого интереса, но хотя бы с уважением, вы обязаны относиться к ней так же тактично, не позволяя себе ничего из вышеперечисленного. В другом случае вы можете поговорить с женой и объяснить, что ее подруга ведет себя нетактично. Вы можете также потребовать, чтобы она не курила там, где бываете вы. Остальное – дело жены. Вы не имеете права отваживать ее подругу никаким из названных способов. Вы можете только защитить себя, но у вас нет права защищать жену. Это не защита, а вмешательство в ее жизнь. Ситуация третья. Близкий вам человек, жена, сестра, дочь, ставит под угрозу свое здоровье тем, что регулярно читает в темноте и портит себе глаза или не имеет привычки делать зарядку, а может быть увлекается голоданием или, напротив, пирожными. Каким будет характер ваших высказываний на этот счет, ваши действия? Можно проводить разъяснительную и организаторскую работу в нужном вам направлении, такую и до тех пор, пока она не вызовет возражений у ее объекта. Читает в темноте. Нельзя отбирать книгу, можно потрудиться и повесить там, где она обычно сидит, симпатичную лампу. Не делает зарядку. Не стоит отчитывать, нужно помочь ей освободить время и весело делать зарядку вместе с ней. Голодание или пирожные? Если не помогает описание последствий, ее дело. Ситуация четвертая. Близкий вам человек, жена, сестра, дочь, начинает курить, а вы ярый противник курения. Ваши действия. Для начала разберитесь с мотивами вашего протеста. Вы волнуетесь за свое здоровье или за ее? Или просто убеждены, что женщина и курение – вещи несовместимые? Не надо врать. Ваша сестра курит на улице и на балконе, ваше здоровье вне опасности. Вы могли любить и целовать женщин, которые курили, а потому не устраивайте сцены жене. А если курите сами, то молчите о вреде никотина для здоровья. Но вы имеете право требовать, чтобы сестра не курила в квартире. Вы можете не целовать жену, если запах сигарет вам действительно неприятен. Вы обязаны рассказать дочери-подростку, что, начав курить так рано, она устроит себе в супружеской жизни серьезные трудности с зачатием. Но если все-таки она начнет курить, покупайте ей самые качественные сигареты, чтобы фильтр был побольше, а вони поменьше. Теперь задание для женщин. Аналогично предыдущему заданию, мужчины могут присутствовать рядом, наблюдать, комментировать и делать выводы. Итак, уважаемые женщины, ваше решение. Ситуация первая. Близкий вам человек, приятель, друг по любви, муж, не побрился, а вы это очень не любите. Ваши действия. Промолчу. Тактично выскажу свое отрицательное отношение к этому, кстати, в какой форме. Не удержусь и уколю справедливым замечанием по поводу его щетины. Если это возможно, потребую, чтобы он немедленно привел себя в порядок. Опишу свои возможные, безусловно, не идеальные, реакции. При молчании моей подруги я побреюсь тогда, когда мне это будет удобно. На укол, наверное, промолчу, но целовать ее желание пропадет. На требование привести себя в порядок сообщу, что такие интонации меня не устраивают. Больше всего мне понравится теплый взгляд и фраза «Я так хочу тебя целовать, а ты такой колючий. Давай я все равно тебя поцелую, а ты побреешься». Ситуация вторая. Ваша подруга, Наташа Ростова, собирается бежать к Анатолию Курагину, то есть делает очевидную и опасную глупость. Вы повторите поступок Сони, которая предотвратила этот побег? У меня на этот случай есть три ответа. Это, безусловно, ее дело. Собирать вещи и помогать ей не стану, но и не встану поперек двери и не побегу информировать родственников. Больше всего мне бы хотелось, чтобы Наташа доверяла мне, и я был бы в курсе всех ее планов. Уверен, в этом случае она делала бы глупости меньше. Если я буду ясно видеть, что в ее душе идет борьба мотивов, она сама боится нахлынувшего чувства и попросту сдалась перед его натиском, возможно, я займу активную позицию и вмешаюсь. Но как же я боюсь таких вмешательств? Ситуация третья. Лев Толстой решил стать вегетарианцем и отказывается от мясной пищи. Софья Андреевна видит, что это опасно для его здоровья, и тайком от него готовит его любимые вегетарианские блюда на мясном бульоне. Имеет ли она на это моральное право? Эта ситуация – достоверный исторический факт. Я знаю, что большинство женщин считает, что действия Софьи Андреевны абсолютно нормальны. Кто-то считает это вообще выражением женской сущности – соглашаться вслух и действовать втихую, ведя свою линию. Это называется женским лукавством, чтобы не называть прямо обманом. А что касается того, что это для его же блага, вредно или нет вегетарианство – вопрос сложный. Я, к примеру, стараюсь обходиться без мяса именно потому, что не хочу болеть и хочу жить долго. Интересно другое. Видимо, исходя из того, что Лев Николаевич когда-то взял ее в жены, Сонечка Берс теперь могла считать себя умнее Льва Толстого. Она уж, конечно, лучше него знала, что есть благо, а что зло, и по возможности формировала его жизнь по своему усмотрению. Как вам это нравится? Итак, подведем итог. То, что человек стал вашим мужем, еще не разрешение лезть в его жизнь против его воли. И если вы возмущаетесь, когда обманывают вас, будьте честны сами. Ситуация четвертая. Близкий вам человек, муж, брат, сын, начинает вести неправильный образ жизни, встречается с друзьями, которые проповедуют сомнительные ценности и отличаются странным времяпрепровождением, начинает курить, домой приходит поздно, становится нервным и раздражительным. Естественно, вас это очень тревожит, и вы хотите что-то предпринять. Что вы предпримете? Ваш выбор. А. Вы постараетесь вызвать его на разговор, чтобы разобраться в происходящем. В тактичной форме выскажите свое отношение к его поведению, если он не против, и предложите свою помощь, если он в ней нуждается. Б. Настойчиво, используя все известные вам средства убеждения, будете уговаривать его изменить образ жизни, который до добра его не доведет. В. Будете жестко, в острой и категорично нелицеприятной форме отзываться о его друзьях и новых привычках. Г. Примите решительные меры вплоть до ультиматумов, разрыва отношений или каких-то форм физического воздействия, чтобы прекратить это медленное самоубийство. Постарайтесь определиться, чья судьба вас заботит больше, своя или его. От этого ответа зависит очень многое. Если сможете, проанализируйте также, какие из игр вы собираетесь в этой ситуации разыграть. Мои ответы – А полностью и в крайней ситуации – Г. Очень важно поговорить и разобраться, если умеете разговаривать. Скорее всего, он нуждается в помощи, но это не то же самое, что советы. Неизбежно это окажется испытанием не только для него, но и для вас, испытанием вашего терпения, мужества и умения понимать. Да, когда-то вы имеете право поставить его перед жестким выбором. Вы можете от него уйти, если так будет лучше обоим или хотя бы вам. Это можно. Все остальное нельзя. Будете зудеть. Посмотри на себя, что ты с собой делаешь. Ко всем его проблемам прибавите еще одну, себя. Как сформулировано классиком, домой придешь, тут ты сидишь. Почему они понравились друг другу? Секреты привлекательности. Мне нравится, нравится. Как вы отнесетесь к человеку, который не скрывает, что он хочет нравиться людям? Некоторые это осуждают. Интересно, а что больше вызывает осуждение? То, что он хочет нравиться, или то, что он это не скрывает? На мой взгляд, желание нравиться совершенно естественно, а тот, кто его в себе отрицает, или монстр, или лгун. Другое дело, что у этого желания, естественного так же, как и желание дышать, могут быть самые разные оттенки, украшающие его или заставляющие насторожиться. Думаю, что невротичен человек, желающий понравиться всем и всегда, и переживающий, когда это не получается. Нравится всем и нереально, и не нужно. Надо уметь привлекать к себе взгляды и сердца людей, но не менее важно уметь спокойно переносить равнодушное или отрицательное отношение к себе. Оценки окружающих, в том числе и негативные, учитывать нужно, но нельзя становиться их рабом. В рабство в свое время загнали нас родители. Большинство из них добилось, что их страшное «ты плохой, я тебя не люблю» заставляло нас сжиматься и воспринималось как катастрофа. Детство прошло, а страх у многих остался.